«А я?» — разочарованно спросил Каспер, потому что он надеялся, что Цвакельман ему что-то оставит. «О, не беспокойся, мой дорогой!» Волшебник щелкнул пальцами и наколдовал каравай хлеба и к нему масло и сыр. «Это для тебя, Сепель», — сказал он. «Но подожди пока с едой, я хочу тебе кое-что сказать». Он откашлялся и продолжил. «Сегодня я должен оставить тебя здесь одного, поскольку я уезжаю к своему коллеге к черту на куличке и вернусь только поздним вечером. Если ты будешь голоден, пойди в кладовую и возьми себе все, что ты пожелаешь. А так ты будешь работать. Запомни, что ты должен сделать. Сначала почистить 6 ведер картошки и мелко нарезать ее для ужина. Во-вторых, распилить на куски дерево, поколоть дрова и сложить их в 3 штабеля. В-третьих, помыть пол на кухне и, в-четвертых, перекопать пустые грядки в огороде. Повтори это». «Как ты прикажешь, великий волшебник Спектрофилиус Цвакельшван?» — сказал Каспер. Он решил в будущем делать все как можно глупее, тем самым он хотел довести Петрозилиуса Цвакельмана до отчаяния. Быть может, великий волшебник так рассверепеет, что выгонит Касперля из замка. Сейчас Каспер сделал такой вид, как будто он напряженно размышлял. Он закатил глаза и почесал в затылке. «Скорее, скорее!» — крикнул Петрозилиус Цвакельман. «Разве ты не понимаешь, что я должен уходить? Говори быстро, что ты должен сделать!» «Что я должен сделать?» — спросил Каспер. «Я должен... Ну, черт возьми, что же я должен? Только что я все отлично помнил!» Каспер снял шляпу Сепеля со лба. «Сначала я должен распилить на куски 6 ведер картошки и сложить их в штабеля. Во-вторых, протереть шваброй 3 сажени дерева. В-третьих, почистить и мелко нарезать пол в кухне. В-четвертых, прекрати!» — прокричал великий волшебник Цвакельман. «Прекрати нести чепуху!» Каспер сделал удивленное лицо. «Почему прекратить?» — спросил он. «Потому что ты все путаешь и сбиваешь меня с толку. Повтори еще раз все сначала». «Охотно, великий волшебник Репразилиус Фалькепшан. Во-первых, я должен перекопать 6 ведер картошки, во-вторых, распилить на куски пол на кухне, в-третьих, протереть шваброй пустые грядки в саду». «Идиотизм!» — вскричал Петрозилиус Цвакельман. «Тупость, идиотизм!» «Почему?» — спросил Каспер. «Почему?» Петрозилиус Цвакельман постучал себя пальцем по лбу. «Потому что ты глупый, глупый, как пробка. Ты даже не можешь запомнить простейшее задание. С тобой можно прийти в отчаяние, действительно, в отчаяние!» Великий волшебник в гневе топнул ногой. «Сейчас это произойдет!» — подумал Каспер. «Сейчас он меня выгонит!» Но, к сожалению, этого не случилось. Великий волшебник не выгнал его, потому что нуждался в нем. Он щелкнул пальцами и наколдовал из воздуха бутылочку тминной водки. Он сполоснул горло, повеселел, а потом сказал: «То, что ты глуп, Сепель, в некотором отношении очень досадно, но бесспорно имеет и свои преимущества. Короче говоря, мне будет достаточно, если ты до вечера почистишь 6 ведер картошки. Почистишь, порежь на мелкие кусочки, пойми правильно. От остальной работы, ввиду твоей глупости, ты освобожден. И так я должен спешить, а то мой коллега у черта на куличках подумает, что я его забыл». Великий волшебник Петрозилиус Цвакельман поспешил на самую высокую площадку замковой башни. Там он постелил свой широкий с красными и желтыми вышитыми знаками волшебный плащ на пол, сел посередине и произнес заклинание. Тогда плащ поднял его в воздух и полетел к черту на куличке. А Каспер, после того, как он съел бутерброд с сыром, он пошел работать. Он сидел в замковой кухне, чистил картошку и размышлял. Прежде всего он думал о Сепеле. Вчера, когда они отправились в путь, Хотценплотс привязал Сепеля цепью за левую ногу к стене своего разбойничьего убежища в темном углу между бочкой с порохом и бочонком с перцем. Лежит ли он еще там на цепи, на холодном каменном полу? «Если бы этот Хотценплотс дал ему хотя бы горсть соломы или одеяло», — думал Каспер. И чем дольше он думал о Сепеле, тем сильнее становилось желание узнать, как ему там живется, в разбойничьем убежище. Глава 11. Бедный Сепель. Много часов Сепель одиноко лежал в мрачном и темном разбойничьем убежище. И если бы не цепь, он мог бы убежать, но разорвать цепь было невозможно. Как бы отчаянно он ни дергался, цепь была крепкая, это было бесполезно. Хотценплотс пришел, когда смеркалось. Он снял мешок с нюхательным табаком с плеча, швырнул шляпу и плащ в угол и зажег свечу. «Так, старина Каспер, довольно лентяй, ничего, теперь за работу!» Для начала Степень должен был помочь разбойнику снять грязные сапоги.